Лицо Голкомба побагровело от ярости. — Я послал за Сэмом Блейном, помощником окружного прокурора. Вы оба пройдите в гостиную. Сержант Голкомб развернулся на каблуках и, широко шагая, направился по коридору в сторону упомянутой им комнаты. — Вам, — обратился Перри Мейсон к Эдни Хаммер, — лучше бы говорить им правду. — Я не могу. Он пожал плечами, взял ее под руку и повел в гостиную. Они обнаружили там всех остальных, сбившихся в настороженную притихшую группу. Сержант Голкомб взглянул на свои часы и объявил: — Сэм Блейн, помощник окружного прокурора, будет здесь с минуты на минуту. Я хотел бы задать несколько вопросов. Кто был убитый? — Фил Рис, сводный брат Питера Кана, — ответил Мэддокс. — А вы кто? — Фрэнк Б. Мэддокс, деловой партнер мистера Канта, президент Мэддокс Manufacturing Company в Чикаго. — Что вы здесь делаете? — Улаживаю некоторые разногласия с мистером Кантом. А это мистер Дункан, мой адвокат. — Вы тот самый, с кем имеет дело Мейсон? — спросил Голкомб. — Мистер Мейсон, напыщенно заметил Дункан, — представляет мистера Канта. Он провел эту ночь в доме. С ним был врач, доктор Келтон, так полагаю его имя. Голком повернулся к Мейсону и спросил: — Где Келтон? — У него несколько важных вызовов. Он не мог ждать. — Естественно, может найти его, как только пожелаете. Мэддокс решился на заявление. — Этот человек Мейсон, — начал он. Доктор Келтон и мисс Хаммер знали о том, что кто-то был убит, правда, не знали кто. Они ко всем нам поочередно заглянули этим утром. Они думали, что я тот самый, кому предназначался этот нож. — Как вы узнали, что кто-то убит, Мейсон? — поинтересовался сержант Голкомб. Мейсон сделал удивленные глаза. — Я не знал. Дверь открылась, и Артур Каултер, дворецкий, впустил щеголеватого молодого человека, с очков которого свисала длинная черная лента. — Вот и Сэм Блейн, — объявил сержант Голкомб. — Он примет участие в расследовании. Блейн, свежевыбритый, с начищенными до блеска ботинками, в ослепительной белой рубашке, одарил собравшихся улыбкой и заметил: — Прошу подождать немного, пока я войду в курс дела. Он отвел сержанта Голкомба в угол, где они оба тихонько переговаривались в течение нескольких минут. Когда с этим было покончено, Блейк вернулся, придвинул стул к столу, извлек из кейса блокнот и спросил: — Слышал ли кто-нибудь из вас этой ночью что-либо подозрительное? Дункан с важностью откашлялся. — Думаю, что могу рассказать вам, что произошло, — заявил он. — Кто вы? — спросил Блейн. — Джон Дункан, адвокат. — Слушаю вас, — поощрил его Блейн. Вскоре после 12 кто-то прошел мимо окон. Светила луна, на меня упала тень. Вообще-то я сплю очень чутко, думаю, этот кто-то был босиком. — Что вы сделали? — Эти окна выходят на цементированный портик. Я вскочил на ноги, бросился к окнам и тут заметил лунатика. — Откуда вы знаете, что это лунатик? — спросил Блейн. — Потому как он был одет и по походке. На нем была ночная рубашка. Голова была запрокинута назад, я тут же понял, что это лунатик. Кто это был, мужчина или женщина? Ну, видите ли, в лунном свете. Ладно, тогда постарайтесь ответить на следующий вопрос, — прервал его Блейн. — Что делала эта особа? Она прошлась по патио, покрутилась вокруг одного из кофейных столиков, подняла крышку, затем исчезла через дверь на северном конце патио, ту дверь, которая выходит в коридор. — Вы видели это? — Очень отчетливо. — Как вы определили время? По часам, которые стоят возле кровати. И который же был час? Четверть первого ночи. После этого я долго не мог заснуть. Блейн обратился к Эдни. — Вы мисс Эдна Хаммер? — Да. — Что вам известно о происшедшем прошлой ночью? — Ничего. — Видели вы, как кто-нибудь заходил в вашу комнату? — Нет, не видела. — Была ли ваша дверь закрыта на замок? — Да, мне бывает страшновато по ночам. Почти месяц назад я вставил особый пружинный замок в дверь спальни. Ключ к нему только у меня. — Этим утром вы знали, что кто-то убит? — Конечно, нет. — Вы покидали свою комнату прошлой ночью? Она смешалась, потом сказала: — Где я была прошлой ночью, не имеет к делу никакого отношения. Блейн спросил, — «а где Питер Кент?» — «Обратитесь с этим вопросом к Перри Мейсону», — сказал сержант Голкомп. — «Он должен знать». Мейсон ответил, — «мой клиент, мистер Кент, отсутствует по делам, которые никоим образом не связаны с нынешней ситуацией». «Когда он уехал?» «Эта информация носит доверительный характер». «А когда вернется?» «Думаю, что могу пообещать, что он вернется или сегодня поздно ночью, или завтра утром». «Где он сейчас?» «Мейсон, дело не шуточное. И пытается водить нас за нос. Мы хотим допросить вашего клиента». Мейсон пожал плечами и промолчал. «Если вы не откопаете своего клиента сейчас сами, — пригрозил Блейн, — мы разыщем его и притащим сюда и без вас. Валяйте, — ответил Мейсон, — и тащите его, если найдете». «Кто знает, где он? — спросил Блейн. На момент воцарилась тишина, затем Мэддокс сказал: — «Я случайно узнал, что мистер Джерри Харрис, мисс Эдна Хаммер и мисс Эллен Уоррингтон, секретарша мистера Кента, отправились прошлой ночью в какую-то таинственную поездку, думаю, в Санта-Барбару. Есть шанс, что мистер Кент отбыл вместе с ними». «Санта-Барбара? Что им делать в Санта-Барбаре?» — удивился Блейн. «Вот на это я не могу ответить». Блейн повернулся к сержанту Голкомбу. «Не думаю, что мы что-нибудь добьемся, действуя подобным образом. Лучше спросить всех по одному, и прислугу тоже. Будьте добры, объявите им, что они могут покинуть эту комнату, должны оставаться в пределах досягаемости». Сержант Голкомп важно кивнул. «Патио, — громко заявил он, — самое подходящее место. Пройдите все в патио, да не вздумайте переговариваться. Не лучше ли допросить Перри Мейсона, прежде чем он присоединится к остальным? Он же представляет Кента. Возможно, из него удастся выудить больше, если насядем на него как следует», — сказал Голком, понизив голос. «Неплохая мысль», — согласился Блейн. «Так что вы знаете обо всем этом, Мейсон?» Мейсон выждал, когда затихнет шум удаляющихся шагов, и ответил: «Я присутствовал на переговорах между Кентом и Мэддоксом. По причинам, в обсуждении которых я не буду вдаваться, было решено отложить переговоры. Я спал в комнате на верхнем этаже, который нам отвели вместе с доктором Келтоном. Питер Кент утром отбыл в деловую поездку. Не буду скрывать, что он предпринял ее по моему совету, но в мои намерения не входит сообщать вам, куда он отправился. После его отъезда мисс Хаммер обратила мое внимание на тот факт, что из буфета исчез разделочный нож. Но к тому времени я уже знал, что Питер Кент разгуливает во сне. Уверен, что это зафиксировано в деле, как и то, что он взял нож». — «Где это зафиксировано? — прервал его Блейн. — В деле о разводе, возбужденном против него женой Дорис Алли Кент. — Где было возбуждено дело? — В Санта-Барбаре. — Продолжайте. — Я прошел вместе с мисс Хаммер в спальню мистера Кента, приподнял подушку на его кровати и обнаружил под ней нож. — Под подушкой? — воскликнул Блейн. Мейсон холодно кивнул. — Нож и сейчас там, под подушкой, на кровати мистера Кента. После этого я разбудил доктора Келтона, и вместе с ним и мисс Хаммер совершил обход гостей. Мы обнаружили мистера Риза, лежащего на кровати под простынями. По-видимому, он был зарезан через простыни. Я не делал тщательного осмотра. Сразу же, как обнаружил тело, позвонил в управление полиции. Какого же дьявола вы не сообщили об этом сержанту Голкомбу прежде? Он занимался осмотром тела. Когда я пытался войти, он приказал мне держаться подальше. Блейн повернулся к сержанту Голкомбу. — Пошлите пару людей заглянуть под эту подушку. Не позволяйте никому дотрагиваться до ножа, пока эксперт не снимет отпечатки пальцев с рукоятки. Как долго вы находились здесь, сержант? — Около 10 минут, прежде чем позвонил вам, — был ответ. — Я прибыл через 10-15 минут, — заметил Блейн. — Все это вместе взятое составляет менее получаса. Кстати, как имя этого законника? Ах да, Дункан. Я прихвачу его и взгляну на этот кофейный столик. Блейн отправился в патио. Сержант Голкомб вызвал двух человек и бросился вверх по лестнице в спальню Кента. Мейсон, последовавший за Блейном, увидел, что он разговаривает с Дунканом, и направились к патио. Дункан постоял в нерешительности, подошел к одному из кофейных столиков, покачал головой и направился к другому, тому самому, под крышкой которого Эдна Хаммер оставила кофейную чашку с блюдцем. — Этот столик? — спросил Блейн. — Думаю, что да. Вы сказали, что крышка поднимается. Казалось, что так. Он попытался поднять то, что казалось крышкой. Вместо этого поднял весь столик и шумом поставил его обратно. Блейн осмотрел столик и сказал, — Похоже, под крышкой стола должна быть пища. Обождите минуту, здесь защелка.